Глава 5. 22 октября 2012 года. 10:50. Центральный государственный исторический архив, улица Псковская. Архив по учету захоронений на кладбищах Санкт-Петербурга работал с 10 утра. И Войтых с Лилей отправились туда к самому открытию. Сотрудники долго не понимали, что им нужно, а когда поняли, замахали руками. «Это вам не к нам», — радостно сообщила полная женщина лет 50. Причины ее радости Войтых так и не понял. «Это вам центральный архив». «Причем исторический», — уточнила ее коллега, которая выглядела лет на 10 моложе и килограммов на 30 меньше. «Ну, это смотря какое у них захоронение. До 18-го года или после?» Засомневалась первая женщина и посмотрела на Войтыха и Лилю. «У вас какого года?» «Мы не знаем», — Лиля очаровательно улыбнулась. «Судя по состоянию могилы, скорее до 18-го, если имеется в виду 1918-й». «А то какой же? Тогда им на Псковскую, да?» Полная женщина снова посмотрела на свою коллегу. «Скорее всего», — кивнула та. «На Варфоломеевской уже послереволюционные данные». Войтых на всякий случай записал оба адреса, но поехали они сначала, как и рекомендовала женщина, в Центральный исторический архив. Выйдя из такси, Войтых порадовался, что ему не нужно думать, где припарковать машину. Псковская оказалась довольно узкой улицей, обочины которой с обеих сторон были заставлены машинами. Здание архива снаружи выглядело значительно лучше, чем изнутри. Тусклый свет и обшарпанные стены навевали тоску. В помещениях царила бодрящая прохлада, и, судя по гнетущей тишине, других посетителей в этот час здесь не было. «Как и в морге», — поёжилась Лиля, оглядываясь по сторонам и стараясь идти как можно тише, потому что даже стук собственных каблуков казался ей невыносимо громким. «Есть предположение, куда нам нужно?» Войтых не видел нигде ни указателя, ни хотя бы маленькой подсказки, помогающей определить, в каком направлении идти и в какую дверь стучаться. Поэтому он просто неопределенно махнул рукой, предлагая Лиле отправиться в дальний конец коридора. По пути они честно дергали ручки всех дверей, на четвертый раз им повезло. Они нашли стол справа, где им велели идти до конца коридора к дверям с большими стеклянными вставками. Двери, плотно занавешенные изнутри потертыми шторками, поддались и пропустили их в огромное помещение, уставленное стеллажами. Здесь было еще холоднее, чем в коридоре. Скорее всего, потому что ветер с улицы задувал в щели больших окон. «И куда дальше?» Войтых поискал глазами какую-нибудь конторку или стол, или хотя бы просто кого-нибудь живого. Лиля замерла, прислушиваясь к звенящей тишине. Здесь было еще тише, чем на кладбище, которое они посещали в субботу. Там как минимум шелестели листья и дул ветер. Ей показалось, что где-то в другом конце большой комнаты послышались чьи-то шаги. «Добрый день!» — громко сказала она, делая шаг в сторону, откуда доносились звуки. «Здесь кто-нибудь есть?» Теперь шаги стали слышны более отчетливо. Они торопливо приближались, пока из дальнего прохода между стеллажами не показался мужчина. Он был одет в теплые штаны, свитер и длинный жилет, из-за чего выглядел на вкус Войтыха немного комично. Особенно, когда тот понял, что мужчина еще не стар. «Добрый день!» Осторожно поздоровался он, разглядывая нежданных посетителей с явным недоверием. «Чем могу быть полезен?» «Нас интересует, реально ли узнать имя похороненного на Смоленском лютеранском кладбище человека, если примерно знаешь, где его могила?» Мужчина нахмурился. «А зачем вам это?» Войтых улыбнулся и, неожиданно обняв Лилю за талию, притянул ее к себе. «Мы здесь в отпуске, гуляли вчера по этому кладбищу, и мою девушку очень заинтересовала одна могила. На ней ни имени, ни даты уже не видно. Мы поспорили, знает ли теперь кто-нибудь, кто в ней похоронен или нет». Лиля на миг оторопела, но быстро взяла себя в руки, привычно растянув губы в очаровательной улыбке. «Если вы назовете нам имя этого человека, я впервые в жизни у него выиграю». Она бросила на Войтыха влюбленный взгляд и быстрым движением взъерошила его короткие волосы, искренне надеясь, что в данный момент они выглядят обычной парой в букетно-конфетный период. «Сожалею, девушка», — отмахнулся мужчина. «Но мы такую информацию не даем. Он повернулся и снова исчез в проходе. Войтых и Лиля увязались вслед за ним. Оказалось, что в противоположном конце комнаты находился его рабочий стол. Мужчина сел за него и принялся листать какую-то книгу. На руках у него были надетые митинки, которые несколько затрудняли ему процесс листания. Зато Войтых наконец понял, почему мужчина был так странно одет. Потому что здесь было холодно. «А почему вы не даете такую информацию?» — поинтересовался он. «Это тайна? Или просто в прайс-листе нет такой услуги? Может, мы договоримся?» Мужчина поднял на него удивленный взгляд. И Войтых слишком поздно понял свою ошибку. Приложив усилия, он посмотрел на Лилю влюбленными глазами, надеясь, что это объяснит его рвение, хотя, по версии Лили, это будет означать его проигрыш. «Молодой человек, для получения подобной информации вам нужно оставить официальный запрос в столе справок. Запросы принимают по средам с 10 до 16. Срок исполнения — от 3 месяцев». Лилия и Войтых переглянулись. «Нам не нужен официальный запрос», — снова улыбнулась Лиля. «Да и через 3 месяца я уже забуду, зачем мне это нужно было. А нельзя ли как-то без стола справок?» «Даже без стола справок я могу вам найти захоронение по дате. Могу найти по имени. Просто по местоположению могилы я не смогу найти, кто там похоронен». У Лили родилась безумная идея попросить список всех людей, похороненных на лютеранском кладбище, чтобы методом исключения найти нужное имя. Но это было почти нереально. Судя по состоянию кладбища, таких безымянных памятников, с которых стерлись все записи, окажется не один десяток. Да и это уже будет слабо походить на праздное любопытство даже у парочки молодых людей, которым нечем заняться. «И что? Совсем никаких шансов?» Она огорченно посмотрела на мужчину, надеясь, что вид трогательной блондинки сможет зацепить его. «А может, вы сами там были? И если мы сможем описать, где находится могила, вы вспомните?» Однако на этот раз красота Лили и ее огорченный вид явно не тронули собеседника. Наоборот, он посмотрел на нее с некоторым раздражением, если не с презрением. «Место в данном случае рояля не играет, говорю же вам. Что я, по-вашему, должен вспомнить? Мы, конечно, изучаем кладбище, пытаемся сопоставить могилы с полустершимися надписями с имеющимися у нас списками, чтобы восстановить эти надписи. Но если на могиле, как вы сказали, ни имени, ни даты...» «Там был странный символ», — перебил Войтых. «Что? Какой еще символ?» «Вот такой», — Войтых протянул мужчине телефон с фотографией надгробия. «И сама могила рядом с таким большим памятником. Как там было, не помнишь?» Этот вопрос он адресовал уже Лиле. «Габрилович», — уверенно подсказала та. «Леонард Леонович». Сотрудник архива бросил на Лилю тяжелый взгляд, оторвавшись от созерцания фотографии с символом. Потом он перевел взгляд на Войтыха. «Габрилович, говорите?» — проворчал он. «Стервятники хреновы». Он встал из-за стола и исчез между стеллажей. Лилия, непонимающе, обернулась к Войтыху. «Странный он какой-то», — шепнула она. «Думаю, здесь других не бывает». Также шепотом откликнулся тот. «Кажется, он понял, почему мы были именно у могилы Габриловича». Лиля перевела взгляд на стол. Рядом со стареньким компьютером стояла чашка из-под чая и коробка с печеньем. На другом краю стола лежала картонная папка с надписью «Дело» и несколько газет, как тех, что раздают бесплатно в вестибюлях метро, так и более информационных изданий. Наверное, работы в архиве не слишком много, и у мужчины остается немало времени изучать прессу. Тем более дело-то громкое. «Пойдем за ним», — предложила Лиля, обернувшись в ту сторону, куда шел их собеседник. «Может, денег дадим за информацию? Или хотя бы легенду изменим?» «Знать бы, на что ее менять», — пробормотал Войтых. Он обернулся, пытаясь понять, куда и зачем ушел мужчина, и стоит ли действительно пойти за ним. Или лучше подождать его возвращения и послушать, что он еще скажет. «Мне кажется, что слово «стервятники» предполагало негативную характеристику праздного любопытства. Может, стоит сказать, что мы ведем расследование тех убийств? Или...» Войтых не успел высказать свое второе предположение, поскольку мужчина вернулся, держа в руках какую-то папку. Не говоря ни слова, он взял из стопки маленький листочек бумаги для заметок, что-то на него выписал, потом подошел к картотеке, стоявшей за его столом, и принялся перебирать карточки, время от времени снова что-то выписывая на листок. Лиля с Войтыхом переглянулись, почти синхронно пожали плечами. «Простите», — окликнул его Войтых, — «мы понимаем, что отвлекаем вас от работы, но могли бы вы уделить нам еще несколько минут?» Вместо ответа мужчина предостерегающе поднял руку и продолжил свое занятие. Через несколько минут он задвинул очередной ящик картотеки и вернулся за свой стол. Снова открыв папку, он принялся сверять коды на листочке с ее содержимым и выписывать на другой листочек какие-то имена. Еще через несколько минут он протянул листок с десятком написанных убористым почерком имен Войтуху. «Не факт, что среди них есть тот, кого вы ищете», — мрачно пояснил он. «Но больше помочь вам ничем не могу». Лиля недоверчиво перевела взгляд с листочка, который Войтух уже успел взять в руки, обратно на мужчину. Раз уж они не стали менять легенду, она решила доиграть ее до конца. «Спасибо вам!» Она снова улыбнулась, поворачиваясь к Войтуху. «Ну вот, а ты говорил, нет никакого учета. Войтух тоже посмотрел на мужчину, потом на Лилю. «А почему именно эти 10 имен? Поинтересовался он. «Как я уже сказал, работа по определению захоронений с нечитаемыми надгробиями еще ведется нашими сотрудниками. У нас есть своя методика, основанная на правилах захоронений. Если могилы находятся рядом, есть вероятность, что люди были похоронены примерно в один период. Вот эти 10 человек похоронены в подходящее время, чтобы могила находилась рядом с могилой Габриловича. В каких именно могилах они похоронены, неизвестно. Впрочем, мы, к сожалению, знаем имена не всех похороненных на том кладбище. Поэтому я говорю, что нужный человек не обязательно есть в этом списке. Еще вопросы есть? Нет, спасибо». Войтых улыбнулся ему, обнял Лилю за плечи и уже повернулся, чтобы уйти, но потом как будто что-то вспомнил и снова обратился к мужчине. «А ваши сотрудники, когда работают на кладбище, не запирают его? А то мы несколько раз встретили закрытую на замок калитку, когда кладбище должно было быть открыто для посещений». «Нет, зачем нам его запирать?» — удивился мужчина, пожав плечами. «Отпереть можем, у нас есть ключи. А запирать-то нам его зачем?» «Да, действительно. Ладно, спасибо вам еще раз. Всего хорошего». На этот раз Войтых вместе с Лилией все же направился к выходу. Всего через пару шагов он вновь почувствовал покалывание в затылке. Повернул голову к Лиле, как будто собираясь ей что-то сказать. Он как можно незаметнее посмотрел через плечо назад. Мужчина действительно недобро смотрел на него поверх своей книги. 22 октября 2012 года, 18:10. Проспект Науки. Неф только что закончил объяснять им значение символа, и Лиля украдкой поглядывала на своих товарищей, надеясь, что выражение на ее лице такое же растерянное и непонимающее. В отличие от остальных, она слышала раньше о темных ангелах, хотя и не была знакома с деталями. Известие о том, что кто-то нашел то ли книгу, то ли отрывки из нее, крайне ее тревожило. Но ей ни в коем случае нельзя было подавать вид. Поэтому она только шумно выдохнула и тряхнула головой, словно все услышанное в ней без встряски не укладывалось. «Я ничего не поняла», — заявила она и прошлась по комнате. «Кстати, Неф, вы меня извините, но этот гобелен смотрится тут ужасно». «Там должен был стоять пятый шкаф, но он не поместился», — машинально объяснил Неф, поскольку делал это не в первый раз. «Без гобелена выглядит еще хуже, как дырка». «Давайте не будем углубляться в интерьерные проблемы», — попросил Войтых. «Я понял только главное. Этот символ означает защиту от посмертного служения некроманту, так?» «Да», — кивнул Неф. «Погодите». Ваня потер виски, как будто у него начинала болеть голова от избытка непонятной информации. «Если этот чувак...» Он кивнул на листок с изображением символа, имея в виду того, кто был похоронен в могиле, на которой они и нашли изображение. «Сам был некромантом. От кого он себя защищал? От других некромантов? Или от этих... ангелов?» «От других некромантов», — терпеливо пояснил Неф. Ему самому потребовалось время, чтобы вникнуть в детали. «Нельзя защититься от сил, призвав эти самые силы. Этот человек, по всей видимости, просто очень боялся, что кто-то попробует призвать его после смерти, и распорядился нанести символ на свою могилу как печать, завершающую какой-нибудь охранный ритуал». «С этим ясно», — кивнул Ваня, как примерный студент на лекции. «Теперь давайте подробнее об этих ангелах». «Да, мне вот тоже с ними не все понятно», — поддержала его Саша. «Ладно, смерть, она всегда и везде считается плохим персонажем. Я даже понимаю, власть и богатство — это тоже осуждается многими религиями. Но любовь и жизнь?» Она непонимающе посмотрела на Нева. «Они как оказались в списке темных ангелов». «Саша, прежде всего поймите, что и слово «тёмное», и слово «ангелы» в данном случае просто абстракции. Чья-то попытка дать определение сущностям, которые не могут быть определены в нашем языке. Поэтому на самом деле они не плохие и не хорошие, не тёмные, не светлые, даже не ангелы. Эти названия — всего лишь определение сфер, в которых лежат их возможности. Разные ритуалы направлены на привлечение разных сил. Грубо говоря, когда вам нужен огонь, вы используете зажигалку. Когда вода, открываете кран. Представьте, что вы не знаете название «зажигалка» и «кран». Для вас существует только конечный результат, который вы получаете. Саша выразительно подняла бровь, но промолчала. Мы сегодня были в историческом архиве, пытались выяснить, кто может быть похоронен в той могиле, сообщил Войтых. Нам дали список из 10 возможных имен. Мы пробыли там до закрытия, пытаясь найти что-то об этих людях, но ничего выдающегося не узнали. Если кто-то из них и был некромантом, то с законом он проблем не имел, дурную славу себе заработать не успел. Иногда люди практикуют подобные вещи не потому, что жаждут славы или власти. Тихо заметил Неф. Иногда они просто очарованы магией самого процесса и всячески скрывают свое увлечение. «Это вы из собственного опыта говорите?» — спросил Ваня с интересом, разглядывая Нева. «Давайте вернемся к символу», — предложила Лиля, заметив, что Нев смутился от этого вопроса. «То есть он означает защиту от некроманта, правильно?» «Вопрос. Зачем маньяк нанес его на шею своих жертв? Он пытался их защитить? Зачем тогда убил?» «Вот это я пока так и не смог понять», — признался Нев. «Хотя тот факт, что он их убил, никак не противоречит попытке защитить их дух после смерти от воли некромантов. Только я не совсем понимаю. По идее, этот символ является печатью, закрепляющей волю самого некроманта, устанавливающего собственную власть над собой в посмертии. То есть, чтобы он работал, ритуал должны были проводить сами девушки. А это как-то странно». «А вы что-нибудь знаете о самом ритуале?» — поинтересовался Войтых. «Куклы в нем как-нибудь участвуют?» «Куклы типа кукол Вуду?» «Куклы типа кукол Барби. Те, которые присылают родственникам похищенных, помните?» Неф нахмурился. Это точно не походило на древний могущественный культ. Да и то, что он успел узнать о ритуале защиты, никак не было связано с куклами. «Нет, куклы там ни при чем. Все это бессмыслица какая-то». Войтых тоже прошелся по комнате, на мгновение отвлекаясь на проклятый гобелен. «Зачем только Лиля про него сказала? Самое непонятное в этой схеме — почему Лена пишет сообщение в Skype, если наш убийца защитил ее от подобного посмертия?» «Если Лену зовут Игорь, то его никто не защищал», — пробормотал Ваня. Найти вирус и доказать, что парень Марины имеет к сообщениям какое-то отношение, он пока так и не смог, поэтому на своей версии не настаивал. Но она казалась ему более вероятной, чем все эти ангелы, некроманты и защитные символы. Саша отпустила свой кулон, который до этого задумчиво крутила в руках, после вчерашнего, периодически проверяя, на месте ли он, и взяла в руки распечатку с фотографией символа на памятнике. Она смотрела на него последние полчаса, периодически бросая взгляд на другие фотографии, те, что прислал ей в пятницу патологоанатом, и что-то определенно было не так. Символ был сложным, а с пометками Нева о том, какой угол пентаграммы принадлежит какому ангелу, становился совсем непонятным. «Слушайте, Нев, а я правильно понимаю, что в таком деле, как магия, важна точность?» — поинтересовалась она. «То есть, если вы хотите вызвать кого-то определенного или наложить на кого-то определенное заклятие, то вы должны все делать точно, а не примерно. Иначе может быть совсем другой эффект». «Естественно». Нев сказал это так, как будто Саша спросила, действительно ли нужно соблюдать дозировку лекарств при лечении. «И именно поэтому, полагаю, и используется символ, помечающий верхний угол пентаграммы, чтобы знать, где власть, а где, скажем, богатство». Саша снова посмотрела на снимок. Судя по пометкам Нева, 5 вершин звезды означали 5 ангелов — власть, богатство, смерть, жизнь, любовь. В тех местах, где вписанный в звезду круг пересекал основание ее лучей, образовывались 2 точки, каждая из которых тоже имела свое значение. Для жизни и смерти все было довольно просто. Одна точка означала начало, вторая — конец. С любовью, богатством и властью все было чуть сложнее для понимания непосвященного лица вроде Саши. Одно основание у любви означало чужую любовь, второе — свою. То же самое было и с богатством. Как объяснил им чуть раньше Неф, предполагалось, что, призывая ангелов, можно манипулировать либо чем-то своим, либо чем-то чужим. Например, пожелать себе чужого богатства или просто оградить от посягательств свое. Последняя же вершина — власть. В своем основании тоже имела пару свое-чужое. Но в данном случае означало либо власть над другими людьми, либо власть над самим собой. По всей видимости, символ сам по себе имел свою светлую и темную стороны и мог служить или защитой своего, или способом забрать чужое. Саша разложила перед собой все распечатки. 3 с фотографиями символа на телах девушек и 1 с символом на памятнике. Ей казалось, что что-то не сходится, но что именно, она не могла понять. Она перевернула снимки так, чтобы они все лежали вверх углом, обозначающим одного и того же ангела. «Дайте ручку и бумагу», — попросила она, поняв, что в уме все равно не сформулирует. Лиля тут же подвинула ей блокнот и ручку. Саша вырвала 4 листочка, положила на каждую фотографию и, водя пальцем по снимкам, принялась что-то записывать. Остальные молча следили за ее действиями. «Так, смотрите», — наконец сказала она, положив ручку на стол. «На первый взгляд символы одинаковые, и линии внутри тоже одинаковые. Но есть кое-какое различие. На памятнике одна линия соединяет власть над собой с концом жизни, вторая — начало жизни с концом смерти. А на всех телах девушек одна соединяет власть над другими с концом жизни, вторая — чужую любовь с концом смерти. Это разные символы?» Неф, который до сего момента не видел символ, изображенный на телах девушек, взял в руки 2 фотографии. Смотреть на мертвые тела он не любил, поэтому, когда Войтых сказал, что символ тот же, он поверил ему на слово. Сейчас же он видел, что линии внутри круга действительно соединяют разные точки. «Да, это меняет значение символа», — пробормотал он. «Получается, что в конце их жизни похититель установил свою власть над ними, чтобы получить что-то с их помощью в посмертии». «Не что-то, а чужую любовь», — подсказала Саша. «Если уж вы так дословно толкуете эти символы. Только теперь я еще меньше понимаю. Защита — ладно, но что значит чужую любовь?» «Именно поэтому я и не конкретизировал. Любовь в данном контексте — самая непонятная сущность. Настоящую любовь никакая магия дать не может, поэтому широта трактовок почти не ограничена. От банального секса до всеобщего обожания и поклонения». «А это посмертие», — решил уточнить Войтых. «Оно физическое или духовное?» «Обычно некромантия имеет дело с духом умершего человека. Хотя теоретически некромант может не только дух призвать, но и тело поднять». «Тело поднять?» — переспросил Ваня, задумчиво почесав подбородок. «Это уже зомби какие-то». «В том числе и зомби», — кивнул Неф. «Нас наконец-то ждет зомби-апокалипсис, о котором так давно говорят кинематографисты?» Ваня ухмыльнулся. «Не думаю, никогда не видел некроманта, которому действительно удалось бы поднять мертвое тело». «Можно подумать, вы видели того, кому удалось призвать дух», — усомнилась Лиля. Неф загадочно промолчал. «Это все, конечно, интересно и познавательно, но давайте не будем впадать в крайности», — попросила Саша. «Если человек умер, то это все, конец». Она бросила взгляд на Войтыха, вспоминая их вчерашний разговор, но тут же отвела глаза. «Когда сердце перестает биться, мозг умирает достаточно быстро. И дальше все. Выдумки про зомби не больше, чем фантазия». «Но в эту фантазию определенно кто-то очень сильно верит», — заметил Войтых. «Мне интересно, насколько сильно». «Это ты сейчас что задумал?» — насторожился Ваня. «Надо проверить, на месте ли тела погибших девушек». «Что, прости?» — переспросила Саша, словно не расслышала его слов. «Съездить на их могилы и посмотреть». «Не раскопаны ли они изнутри?» — хихикнул Иван. «Дворжик». «Ну ты крут, как Мила Йовович!» Или снаружи. Неф поддержал идею Войтаха. Некроманту в любом случае нужны останки человека. Собирается ли он призвать себе на службу его тело или его дух? А как все это нам объяснит, откуда взялись сообщения? Не поняла Лиля. Я думала, у нас этот вопрос в приоритете. Если полиция не подтвердит версию с вредоносной программой в ноутбуке Марины, у нас остается только сверхъестественная версия. Спокойно пояснил Войтах. А она, судя по всему, напрямую связана с тем, что делает маньяк. Если он разрыл могилы и похитил тела, то это вполне себе повод для призрака терроризировать Марину сообщениями. Саша поняла, что осталась в меньшинстве. Войтах и Неф всерьез верят в возможность того, что маньяк мог претендовать на тела девушек. Лиля, естественно, будет на стороне Войтаха, вне зависимости от того, во что верит сама. А Ваня не упустит лишнего повода посмеяться над ними, когда они все увидят аккуратные свежие могилы. «Чёрт с вами!» — вздохнула она, с тоской глядя в окно, за которым как раз снова начался дождь. «Кто-нибудь знает, где они похоронены?» «Это было в одной из статей», — Лиля нахмурилась, вспоминая. «Где-то в московском районе, кажется». «Да, там есть одно действующее кладбище», — кивнула Саша. «Поехали». 22 октября 2012 года, 21:20. Южное кладбище. Когда они добрались до кладбища на машине Саши, следователь Дементьев уже ждал их у ворот. Он вышел из своего немолодого Форда, едва они подъехали, поднял воротник куртки, чтобы было теплее, и сделал несколько шагов вперед, дожидаясь, пока коричневая Ауди неловко припаркуется у обочины. Мелкий моросящий дождь он просто игнорировал. Дементьев искренне пытался изображать скуку и недовольство, когда дворжик связался с ним накануне, чтобы отдать фотоаппарат пропавших в районе кладбища девушек. Он сказал, что это жест доброй воли. Когда он позвонил сегодня, то пообещал рассказать о загадочном символе, вытатуированном на телах жертв, но взамен попросил показать их могилы. Зачем ему могилы, Дементьев не мог даже предположить. Но чех был таким странным и обладал, по всей видимости, такими широкими возможностями получения информации, что он решил все-таки с ним немного дружить. Отчасти из любопытства, отчасти для получения информации. В этот раз с дворжиком приехала целая компания. Та самая темноволосая девушка, которая присутствовала при их разговоре вчера, высокий и мощный блондин, крутившийся вокруг ноутбука Марины, еще одна девушка, подозрительно похожая на него, невероятно красивая, которую Дементьев раньше не видел, и мужчина лет 50 в очках и с довольно непримечательной внешностью, немного выпадавшая из всей этой молодой компании искателей приключений. «У вас следственная группа больше моей», — с кривой улыбкой заметил Дементьев, когда все пятеро подошли к нему. Он машинально протянул дворжику руку, которую тот невозмутимо пожал, как будто всего сутки назад они не угрожали друг другу проблемами. Потом для равновесия Дементьев пожал руку и двум другим мужчинам и кивнул обеим женщинам. «Так что там насчет символа?» «Сначала могилы», — как профессиональный торгаш отозвался Войтах. Его манера тянуть гласные казалась Дементьеву невозможно забавной. «Витёк-то в прошлой жизни, поди, коврами на Восточном базаре торговал». Повернувшись к Саше и Лиле, прокомментировал Ваня. Девушки тихо хихикнули. Погода была отвратительной. Вдобавок к дождю дул холодный ветер, поэтому они обе накинули на голову капюшоны. Неф тоже поднял воротник, и только Ване и Войтуху, казалось, все было нипочём. «Идти далеко», — предупредил Дементьев. «Да ладно», — отмахнулся Ваня. «Сколько тут того кладбища?» «Оно одно из самых больших в мире», — мрачно заметила Саша. «Наверное, будет лучше все-таки доехать», — предложил Дементьев, покосившись на обувь блондинки. «Так что пристраивайтесь за мной. Сначала немного проедем по территории, потом пройдем. Они вернулись в машины, после чего проехали по территории кладбища добрых 2 километра, прежде чем Дементьев остановился и припарковался на обочине. Саша встала за ним. «Ничего себе», — заметила Лиля. «Это была бы долгая прогулка». Ваня в кои-то веки промолчал. Они снова вылезли из машины и отправились уже пешком вслед за Дементьевым между свежих могил. «Вот они», — со вздохом сообщил тот минут через 10, остановившись у 3 могил. Все могилы на этом секторе были относительно свежими, но эти 3 все таки выбивались из общей картины. На них было просто невероятное количество цветов, как искусственных, так и живых. Наверное, так и бывает, когда умирает кто-то молодой. Лиля поежилась, глядя на одинаковые даты у всех 3. «А за таким количеством цветов и могил ты не разглядишь», — заметила она. «Но все они на первый взгляд выглядят нетронутыми». «Нетронутыми?» — переспросил Дементьев. «А вы ожидали увидеть, что их как-то трогали?» Войтых посмотрел на Нева и сделал приглашающий жест в сторону следователя, как бы предлагая рассказать ему все, что удалось узнать про символ. Дементьев выслушал рассказ спокойно и сосредоточенно, даже почти не переспрашивал, когда речь зашла о линиях и значениях их направлений. Только в самом конце он невозмутимо уточнил. «А что за сайт, где вам про это рассказали? И мне нужен никнейм пользователя. Думаю, нам стоит его проверить». Неф растерянно посмотрел на Войтыха. Ему совершенно не хотелось приводить полицию в уютное сообщество любителей оккультизма. «Вы же понимаете, что если информация о символе очень редка и распространялась именно в этом сообществе, велика вероятность, что наш убийца почерпнул ее именно оттуда», — с нажимом произнес Дементьев. «И человек, который устроил вам ликбез, наш первый подозреваемый». «Вы действительно считаете, что человек, похищающий людей, наносящий на них символ редкого культа, а потом убивающий, станет с такой готовностью откликаться на вопрос незнакомца как раз о таком символе?» — усомнился Войтых. «Огромное количество серийных убийств было раскрыто исключительно потому, что маньяки сами вступали в контакт с правоохранительными органами или выбирали для общения каких-то посторонних зрителей. Такие люди считают себя своего рода художниками. Им нужны аплодисменты, поклонники, признание». «И все же наш убийца мог узнать о символе из другого источника. Например, в том же месте, где приятель Нева узнал об этой школе». Войтых посмотрел на Нева, потом снова перевел взгляд на Дементьева. «Но мы, конечно, предоставим вам ссылку на ресурсы и имя пользователя». Нев сокрушенно кивнул, надеясь, что вмешательство полиции в дела их маленького сообщества по интересам не приведет к его закрытию или к тому, что все его члены разбегутся кто куда. Формально интерес к оккультизму официально пока не находился под запретом, но все, кто относился к теме серьезно, не любили афишировать свои предпочтения. «Так вы ожидали увидеть, что эти девушки раскопались изнутри? Или что их кто-то раскопал, чтобы после всего еще и похитить их тела?» Поинтересовался Дементьев, когда вопрос с адресом ресурса и именем пользователя был решен. Войтых чуть удивленно приподнял брови. «То есть, по-вашему, мы вполне могли ожидать первый вариант?» «Вы же собрались на полном серьезе проверять версию с призраками». Дементьев красноречиво пожал плечами, давая понять, что готов ожидать чего угодно от их компании. Войтых улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и зашел за ограду одной из могил. Присев на корточки, он принялся внимательно разглядывать наваленные на могилу цветы. Остальные остались стоять чуть дальше, ёжась от холода на ветру. Ваня несколько раз, потерев друг от друга ладони, неожиданно приложил указательный палец к губам, давая понять остальным, что ему нужна полная тишина. Саша и Лиля удивленно переглянулись, автоматически прислушиваясь к звукам. Нев сосредоточенно следил за Войтыхом и вообще пропустил весь их обмен жестами и взглядами. Ваня тихо обошел ограду и, приблизившись к Войтыху со спины, неожиданно со всей силы хлопнул его по плечу. «Бу!» Войтых слегка дернулся и чуть не потерял равновесие. От неожиданности сердце у него забилось чаще, но он быстро понял, что это всего лишь очередная идиотская шутка Ивана. Вытерев от джинс руку, который был вынужден упереться в могильный холмик, чтобы не упасть, он выпрямился и хмуро посмотрел на него. «Я очень рад, что тебе здесь весело». После этого он повернулся к Дементьеву и остальным. «Похоже, цветы перекладывали. Некоторые из них испачканы в земле, хотя лежат поверх других цветов». «Здесь ветер, птицы, собаки бродячие иногда бывают», — пожал плечами следователь. «Возможно, растаскали немного, а служащие или родственники, навещавшие могилы, все привели в порядок». Лиля закончила что-то тихо выговаривать брату и тоже зашла за ограду, чтобы рассмотреть поближе. «Земля выглядит свежей», — заметила она. «Но ведь и похороны были совсем недавно». «Лучший способ узнать, есть ли внутри тела — разрыть могилы», — пробурчал Ваня, недовольно поглядывая на сестру и дворжика. «Да, вынужден признать, что это единственный способ сказать наверняка», — кивнул Войтых. «Земля выглядит осевшей, но я полагаю, для свежих могил это нормально. По внешнему виду сейчас сложно с уверенностью сказать, разрывали могилы или нет». «Вы предлагаете мне провести эксгумацию?» Дементьев чуть приподнял бровь, чем очень напомнил остальным дворжика. «На основании чего? неподтвержденного толкования символа? И главное, что нам это даст? Возможно, еще один пункт к составу преступления. Еще один штришок к портрету преступника. И кое-что новое о его возможностях. «А это возможно? Эксгумация?» — спросила Саша, до этого молча стоявшая в стороне. «Или нужно согласие родственников?» Еще ведь следствие не закончено, наверное, родственники тут ни при чем. Лиля вопросительно посмотрела на Дементьева. «Проще согласие родственников», — он вздохнул. «Вот если бы могилы были явно разрыты и закопаны снова, тогда я мог бы это сделать в рамках следственных мероприятий. А так следствие еще идет, конечно, но тела были выданы и похоронены. И если у меня нет ясных оснований для эксгумации, я могу сделать это только с их согласия. Или по решению суда. Но это может быть долго». «То есть мы снова там же, откуда начали?» — уточнила Лиля. «И Ванину версию с зомби подтвердить не можем». Саша фыркнула и отвернулась. «Ну почему же? Я могу спросить родственников, может, они не против, если мы аккуратно посмотрим, как там внутри. Но ничего не обещаю». «Я так понимаю, что на Игоря, парня Марины, вы ничего не нашли?» Скорее констатировал, чем спросил Войтых. Дементьев покачал головой. «У него алиби на все похищения. Никаких подозрительных действий он не совершал. Подозрительных разговоров ни с кем не вел. Да и программы никакой на ноутбуке Марины мы так и не нашли. Так что у меня остается только ваша версия с призраками».